Оставив позади острова Скара, рыбацкий баркас двинулся на юг и вышел в море Кансу. Его треугольный парус надулся и поскрипывал. Если ветер продержится, можно будет добраться до Ирлетанского побережья часа за 4. Скрипач нахмурился сильнее. Ирлетанское побережье, 7 городов. Ненавижу этот треклятый континент. И в первый-то раз его возненавидела теперь и подавно. Он перегнулся через планширь и сплюнул в теплые зеленые волны. «Тебе полегчало?» — спросил с носа Крокус, и на его загорелом молодом лице отразилась искренняя забота. Старому саперу захотелось прямо по этой роже и съездить, однако он лишь невнятно заворчал и снова привалился к борту. Смех Калама загремел от руля. «Скрипач с водой не в ладах, парень. Глянь на него, зеленее, чем твоя летучая мартышка». Рядом со щекой скрипача кто-то сочувственно засопел. Он приоткрыл покрасневший глаз и увидел маленькое сморщенное личико. «Проваливай, Моби!» – прохрипел скрипач. Фамильяр, который прежде служил дяде Крокуса Маммоту, теперь, кажется, прикипел душой к саперу, как частенько делали бездомные собаки и кошки. Калам бы, конечно, сказал, что все наоборот. «Вранье!» – прошептал скрипач. «Врать ты, Калам, умеет!» Проторчали целую растреклятую неделю в руту Джелби из надежды, что в гавань зайдет скрейский торговец. «Поплывем с удобством, а, скрип?» Словно и не переплывали растреклятый океан. О нет, и это тоже все должно было быть с удобством. Целую неделю в руту Джелбе, кирпичной выгребной яме, где куда ни глянь одни ящерицы. И что в итоге? 8 джакат за этот напополам распиленный пивной бочонок, где дырка пробкой заткнута. Ровная качка усыпила скрипача за несколько часов. Его память обратилась к невыносимо длинному странствию, которое привело их сюда, и к невыносимо долгому странствию, что ждало их впереди. «Никогда мы не ищем легких путей, верно?» Скрипач не возражал бы, если бы вообще все моря высохли. «Человеку даны ноги, а не плавники. И даже так нам еще нужно пройти по суше, через полную мух, пустошь, где люди улыбаются только чтобы объявить, что сейчас тебе прирежут». День тянулся дальше. Зеленоватый и покачивающийся. Скрипач подумал о товарищах, которые остались в Гинабакисе, и пожалел, что не смог отправиться в путь с ними. На религиозную войну. Этого ты не забывай, Скрип. Религиозные войны – невеселая штука. Здравый смысл, позволявший признать поражение и сдаться, в таких случаях не работал. Но все равно долгие годы скрипач знал только свой взвод. Покинув его, сапер чувствовал себя обездоленным. Один Калам остался из старой компании, и он эту землю, что впереди, называет домом, и улыбается перед тем, как убить. И еще ни слова не сказал мне о том, что они там задумали с быстрым Беном. «Смотри, опять летучие рыбы!» — воскликнула Апсалар. По голосу скрипач понял, чья мягкая рука коснулась его плеча. «Сотни рыб!» «Что-то крупное из самых глубин гонится за ними», — проговорил Калам. Со стоном скрипач оттолкнулся от борта и сел прямо. Моби тут же выказал истинные причины, по которым он целый день ворковал. Лишь для того, чтобы свернуться на коленях у сапера и закрыть желтые глаза. Скрипач ухватился за планширь и вместе с тремя спутниками уставился на косяк летучих рыб, который показался в сотне ярдов по правому борту. Молочно-белые рыбины длиной в руку взлетали на волны, плыли футов 30 и снова уходили в глубину. В море Кансу летучие рыбы охотились, как акулы. Один косяк за считанные минуты мог разорвать в клочья кита. Благодаря способности летать, они падали на спину киту, когда тот поднимался на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. «Да кто же, клянусь Майлем, охотится на них?» Калам нахмурился. «Никто на них не охотится тут, в Кансу. В ловцовой бездне водятся, конечно, дхенраби». «Дхенраби? Ха, вот это ты меня утешил, Калам. Просто слов нет». «Это какой-то морской змей?» — спросил Крокус. «Представь себе многоножку длиной в 80 шагов», — ответил скрипач. «Обхватывает китов и корабли, выпускает весь воздух из-под панциря и идет ко дну, словно камень, вместе с добычей». «Их очень мало», — сказал Калам. «И никогда прежде они не были замечены на мелководье». «До сегодняшнего дня», — возразил Крокус, и в его голосе звенела тревога. Дханраби вынырнул среди летучих рыб, бешено мотая головой и выхватывая добычу широкой бритвенно-острой пастью. Голова была огромной, не меньше 10 сажений в ширину. Под слоем ракушек чешуя чудовища была темно-зеленой, и из-под каждого сегмента тянулась длинная хитиновая ножка. 80 шагов в длину!» – прошипел скрипач. «Только если ее напополам распилить!» Калам поднялся у руля. «Берись за парус, Крокус! Будем удирать! На запад!» Скрипач спихнул взвизгнувшего моби с колен, раскрыл заплечный мешок и стал торопливо распаковывать арбалет. «Если эта тварь решит, что мы вкусные, Калам!» «Знаю!» – прорычал убийца. Быстро собирая крупные железные части своего оружия, скрипач поднял глаза и встретил перепуганный взгляд Апсалар. Ее лицо побелело. Сапер подмигнул. «Есть у меня сюрприз, если она захочет нами пообедать!» Девушка кивнула. «Я помню». Дхенраби их увидел. Отвернувшись от косяка летучих рыб, он, извиваясь, заскользил по волнам к барке. «Это необычная тварь!» – пробормотал Калам. «Чуешь то же, что и я, скрипач?» Пряный, горьковатый запах. «Худо в дух, это же одиночник!» «Кто?» – переспросил Крокус. «Оборотень!» – ответил Калам. В голове скрипача вдруг зазвучал скрежещущий голос, и по выражениям лиц своих спутников сапер понял, что они тоже его услышали. «Смертные, не повезло вам увидеть меня в пути!» Скрипач фыркнул. Судя по голосу, никакого сожаления чудовище не испытывало. Тварь продолжала. «Поэтому вам придется умереть, хоть я и не стану осквернять вашу плоть и пожирать ее». «Очень мило с твоей стороны», — пробормотал скрипач, укладывая толстую стрелу на ложе арбалета. Железный наконечник заменял на ней глиняный шар размером с грейпфрут. Еще одна рыбацкая лодка таинственным образом пропала без следа. Иронично проговорил Дхенраби. «Увы и ах!» Скрипач подобрался к корме и присел рядом с Каламом. Убийца выпрямился и обратился к Дхенраби, удерживая одной рукой руль. «Одиночник, плыви своей дорогой! Нам нет дела до твоего странствия!» «Я убью вас без лишней жестокости!» Огромная тварь рванулась к корме баркаса, рассекая воду, как корабль с острым килем. Пасть его широко распахнулась. «Тебя предупреждали!» – буркнул скрипач, поднял арбалет, прицелился и выстрелил. Стрела влетела в раскрытую пасть чудовища. Дхенраби молниеносно сомкнул челюсти. Его тонкие зазубренные клыки разрезали древко и разбили глиняный шар, так что в воздух посыпался скрытый в нем порошок. Последовал громогласный взрыв, который разнес голову Дхенраби на куски. В воду со всех сторон посыпались обломки черепа и куски серой плоти. Зажигательная смесь продолжала жечь все, к чему прикасалась, так что вверх с шипением устремились облака пара. Безголовое тело по инерции двигалось вперед, оказалось в 4 сажениях от баркаса, и лишь потом, погрузившись в воду, исчезла из виду. А последнее эхо взрыва по-прежнему звучало над волнами. Над морем поднимались небольшие клубы дыма. «Не тех рыбаков ты выбрал», — сказал скрипач, опуская оружие. Калам снова сел у руля и повел баркас на юг. В воздухе повисла странная тишина. Скрипач разобрал арбалет и заново упаковал в промасленную ткань. Как только сапер уселся на свое место, моби снова забрался к нему на колени. Вздохнув, скрипач почесал его за ухом. «Итак, Калам?» «Сам не знаю», — признался убийца. «Что привело одиночника в море Кансу? Почему он хотел, чтобы его передвижение осталось в тайне?» «Если бы был тут быстрый Бен!» «Да только его нет, Скрип. Придется нам жить с этой загадкой и надеяться, что с другими оборотнями мы не столкнемся». «Думаешь, это связано с...» Калам скривился. «Нет». «С чем связано?» — не выдержал Крокус. «О чем вы оба говорите?» «Так просто гадаем», — ответил скрипач. «Одиночник плыл на юг, как и мы». «И?» — скрипач пожал плечами. «И все. Больше ничего». Он снова сплюнул за борт и опустился на палубу. Я с испугу даже про морскую болезнь позабыл. Да только испуг-то теперь испарился, будь он неладен». Все замолчали, но угрюмое выражение лица Крокуса подсказало саперу, что юноша очень скоро снова примется их допрашивать. Продолжал дуть сильный ровный ветер, который быстро гнал баркас на юг. Не прошло и 3 часов, и Апсалар заявила, что видит впереди землю, а еще через 40 минут Калам повернул баркас и повел его вдоль побережья Эрлитана в полулиге от кромки прибоя. Они плыли на запад, вдоль поросшей кедрами гряды, а день медленно клонился к вечеру. «Кажется, я вижу всадников», — заявила Апсалар. Скрипач поднял голову и вместе с остальными посмотрел на вереницу всадников, которые скакали вдоль берега по гряде. «Я насчитал 6, — сказал Калам. И у 2-го конника имперская хоругвь, — закончил скрипач и поморщился от привкуса во рту. «Курьер и эскорт уланов!» «Скачут в Эрлитан», — добавил Калам. Скрипач обернулся и посмотрел в глаза капралу. «Неприятности?» «Возможно». Ни один из них не произнес вслух ни слова. Понимание пришло само. Слишком много лет они сражались бок о бок. Крокус спросил. «Что-то не так, Калам? Скрипач?» «А мальчик соображает». «Сложно сказать», — пробормотал скрипач. «Они нас видели. Но что они видели? 4 рыбаков на баркасе. Семья Скреев направляется в порт, чтобы причаститься цивилизации». «На юге есть деревенька сразу за рощей», — сказал Калам. «Не пропусти устье ручья, Крокус, и пляж без плавника. Дома жмутся с подветренной стороны гряды вглубь материка. Хорошая у меня память, а, скрип?» «Неплохая, как для местного. А ты и есть местный. Сколько там до города?» 10 часов пешком». «Так близко?» «Так близко». Скрипач замолчал. Имперский курьер и его охрана спустились с гряды и, повернув на юг к Эрлитану, скрылись из виду. Согласно плану, путешественники должны были приплыть прямо в древнюю людную гавань священного города так, чтобы никто не обратил на них внимания. Скорее всего, курьер вез послание, которое вовсе их не касалось. Они ничем не выдали себя с тех пор, как добрались до имперского порта Каракаранг из Генабакиса и приплыли на торговом судне синих марантов, оплатив проезд работой на корабле. Дорога по суше из Каракаранга через Талгайские горы в Руту-Джелбу шла по маршруту таннойских паломников, нахоженному и людному. И всю неделю в Руту-Джелбе они вели себя тише воды ниже травы. Только Калам выходил каждую ночь на прогулку в портовый квартал, чтобы найти корабль, который перевезет их через это Тараловое море, на материк. В самом худшем случае до кого-то из чиновников добрался рапорт о том, что 2 вероятных дезертира в компании генобакца и женщины прибыли на земли империи. Вряд ли такая весть способна всколыхнуть малозанское осиное гнездо аж до самого Эрлитана. Так что Калам, скорее всего, просто играет в параноика, как обычно. «Вижу устье речки», — заявил Крокус, указывая на берег. Скрипач покосился на Калама. «Враждебные земли. Как же близко к земле нам придется держаться?» «Настолько, чтобы на кузнечиков снизу вверх смотреть, скрип. Худо в дух». Сапер снова посмотрел на берег. «Ненавижу 7 городов», — прошептал скрипач. У него на коленях зевнул Моби, распахнув пасть, полную тонких и острых, как иглы, зубов. Сапер побледнел. «Ты спи сколько хочешь, щеночек», — сказал он и поежился. Калам повернул руль. Крокус занялся парусом. Юноша набрался опыта за 2 месяца пути через Ловцову бездну, так что баркас легко шел по ветру, а истрепанный парус едва приподнимал переднюю шкаторину. Апсалар поерзала на скамье, потянулась и улыбнулась скрипачу. Сапер нахмурился и отвел глаза. «Трихани меня, огонь. Следить надо, чтоб рот не разевать всякий раз, как она это делает. Она ведь когда-то была совсем другой женщиной. Убийцей, клинком бога. Делала такое. К тому же она ведь с Крокусом, так? Мальчишке все счастье досталось. А каракарангские шлюхи, что траченные оспой сестры из гигантской траченной оспой семейки, да еще и с траченными оспой детишками на коленях». Сапер встряхнулся. «Эх, скрипач, слишком долго ты пробыл в море. Слишком долго». «Никаких лодок не вижу», — заметил Крокус. «В верховьях ручья!» — промямлил скрипач и поскреб в бороде ногтями, пытаясь выгнать вошь. Вскоре он поймал ее, выдернул и бросил за борт. 10 часов пешком, а потом Эрлитан. И баня, и бритье, и молодая консуанка с гребнем, да целая ночь в придачу». Крокус толкнул его в бок. «Оживаешь, скрип?» «И представить себе не можешь». «Ты же был здесь во время завоевания, да? Когда Калам еще дрался с другой стороны, за 7 святых фалакхдов, но за императора выступили Тланы Массы и...» «Хватит!» — скрипач отмахнулся. «Мне это напоминать не надо, и Каламу тоже. Все войны уродливые, но это оказалось поуродливее прочих». «А правда, что ты был в отряде, который гнался за быстрым Беном по священной пустыне Рараку, а Калам служил вам проводником? Только они с Беном задумали вас предать, но Скворец это уже понял и...» Скрипач гневно воззрился на Калама. «Одна ночь в Руту Джелбе с кувшином фаларского рома, и этот малец знает больше, чем любой ныне живущий имперский историк». Сапер снова обернулся к Крокусу. «Слушай, сынок, тебе лучше побыстрее забыть все, что тот пьяница наговорил той ночью. Прошлое уже сидит у нас на хвосте. Не надо ему помогать». Крокус провел рукой по своим длинным черным волосам. «Ладно», — тихо сказал он. «Если в 7 городах так опасно, то почему мы не отправились прямо в Квантали, где жила Апсалар, чтобы найти ее отца? Зачем мы так старательно прячемся, да еще и на другом континенте?» «Все не так просто», — проворчал Калам. «А что? Я думал, что ради этого мы и отправились в путь». Крокус взял руку Апсалар и сжал в ладонях, но суровый взгляд приберег для Калама и скрипача. «Вы оба сказали, что обязаны ей помочь. Это было неправильно, и вы хотите все исправить. Но теперь я начинаю думать, что это только одна из причин, что вы двое что-то задумали, и отвезти Апсалар домой только повод, чтобы вернуться в эту вашу империю, хоть вас официально объявили вне закона. И чтобы вы не задумали, нужно было попасть сюда, в 7 городов, и поэтому нужно прятаться, всего пугаться, шарахаться от каждой тени, будто за нами гоняется вся малозанская рать». Он замолчал, глубоко вздохнул и продолжил. «Мы имеем право знать, потому что вы нас подвергаете опасности, а мы даже не в курсе, какой именно и зачем, и вообще ничего не знаем. Так что начинайте-ка рассказывать, сейчас же!» Скрипач откинулся на планшире, взглянул на Калама и приподнял брови. «Ну что, капрал, это твое решение». «Озвучивай список, скрипач», — приказал Калам. «Императрица хочет получить Даруджистан». Сапер посмотрел в глаза Крокусу. «Принято». Мальчик заколебался, затем кивнул. Скрипач продолжил. «То, чего она хочет, она обычно получает, рано или поздно. Можно сказать, есть прецеденты. И она уже один раз попыталась захватить твой город, верно, Крокус? При этом потеряла адъюнкта Лорн, 2 имперских демонов и верность 1-го кулака Дуджика, не говоря уж о мастожогах. Этого любому хватит, чтобы больно уколола». «Ну да, но какое это имеет отношение к...» «Не перебивай. Капрал приказал озвучить список. Я озвучиваю. Ты пока ничего не упустил?» «Хорошо. На этот раз Даруджистан от нее ускользнул, но в следующий раз она будет действовать наверняка. Если, конечно, будет следующий раз». «Ну...» — мрачно протянул Крокус. «А почему бы ему и не быть? Ты же сказал, она получает то, чего хочет». «А ты предан своему городу, Крокус?» «Конечно». «Значит, ты сделаешь все, чтобы не дать императрице его покорить?» «Ну да, но...» «Капрал!» — скрипач обернулся к Каламу. Крепкий чернокожий солдат посмотрел на волны, вздохнул, а затем кивнул и обернулся к Крокусу. «То-то и оно, парень. Время пришло. Я иду за ней». Даруджиец, кажется, ничего не понял, но скрипач увидел, как глаза Апсалар расширились, а кровь отлила от лица. Вдруг она расслабилась, а затем криво ухмыльнулась, и скрипач похолодел, увидев это. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» — сказал Крокус. «За кем идешь? За императрицей? Как?» «Он имеет в виду?» — объяснила Апсалар с той прежней улыбкой, которая принадлежала ей давно, когда девушка была другим существом. «Что собирается найти ее и убить?» «Что?» — Крокус подскочил и чуть не вывалился за борт. «Ты? Ты и измученный морской болезнью сапер с поломанной скрипкой за спиной? И ты думаешь, что мы поможем тебе в этом безумном, самоубийственном...» «Я вспомнила», — Вдруг проговорила Апсалар и прищурилась, глядя на Калама. Крокус обернулся к ней. «Что вспомнила?» «Калам. Он был кинжалом одного из фалахдов, а когти дали ему командовать пятерней. Калам — профессиональный убийца, Крокус, а быстрый Бен...» «В 3000 лик отсюда!» — закричал Крокус. «Он же взводный маг, худовы пятки! И все! Убогий, жалкий взводный чародей!» «Не совсем», — заметил скрипач. «И то, что он далеко, ничего не значит, сынок. Быстрый Бен — наша бритая костяшка в дырке». «Ваша кто? И где?» «Бритая костяшка. Хороший игрок всегда использует подбритые костяшки, чтобы мошенничать с бросками, если ты понимаешь, о чем я. А что до дырки, так это Бенов путь, по которому он может явиться к Каламу за пару ударов сердца, где бы тот ни находился. Вот так-то, Крокус. Калам хочет попытаться, но тут потребуется план, подготовка, и начинается все здесь, в семи городах. Хочешь, чтобы Даруджистан навеки остался и свободным? Императрица Лусинь должна умереть!» Крокус медленно сел. «Но почему в семь городов? Разве императрица не в Квонтали?» «Потому, парень», — сказал Калам, направляя баркас в устье ручья, так что гнетущая жара суши поднялась вокруг них, — что семь городов скоро восстанут. «Что ты имеешь в виду?» Убийца осклабился. «Мятеж». Скрипач обернулся и оглядел зловонные заросли по берегам речки. «И вот эта часть плана», — сказал он себе, чувствуя холод в животе, — «мне меньше всего нравится. Гоняться за очередной безумной идеей быстрого Бена по земле, которая пылает у тебя под ногами». Через минуту баркас прошел поворот, и показалась деревушка. Несколько мазанок стояли полукругом у песчаной отмели, на которой лежали рыбацкие ялики. Калам налег на руль, и нос баркаса повернулся к берегу. Когда киль коснулся дна, скрипач перевалился через планширь и ступил на твердую землю, а проснувшийся Моби всеми четырьмя лапками вцепился в его тунику на груди. Не обращая на повизгивавшую мартышку внимания, скрипач медленно распрямился. «Ну...» — вздохнул он, когда первая из деревенских дворняжек подняла лай, сообщая всем об их прибытии. «Началось».